Глава 9. Дом постепенно принимал жилой вид. Слуги постарались на славу, и первый этаж, холл, лестница и боковые гостиные уже были готовы для приема гостей. Велев слугам не тревожить нас, я пригласила Милыша в одну из комнат. Переступив порог, огляделась, заметив открытое окно и еще мокрые после мытья полы. С мебели сняты чехлы, вычистили полки от пыли. Картинам вернули первоначальный вид, и на нас с куратором взирал сам Петр Вяземский, мой дядюшка, прослывший весьма экстравагантным человеком. Но я отчего-то теперь жалела, что наша семья не общалась с ним. Возможно, мы все упустили этот шанс. Петр Феоктистович уже казался мне загадочной личностью и наверняка знал многое о магии. А еще больше умел, ведь не просто так он собирал артефакты. Но его персона оставалась такой же загадкой для меня, как и странное зеркало, по удивительному стечению обстоятельств, показавшее нам страшного убийцу, выслеживающего мага в жизни. «Что вы можете сказать по поводу зеркала?» — спросила я тихо, разглаживая на платье несуществующие складки. «Вы видели то же, что и я?» Горич остался на ногах. Он подошел к портрету прежнего хозяина дома, пристально посмотрел на него, затем, обернувшись, спросил. «Это он? Ваш дядя?» «Да, здесь он намного моложе», — проговорила я. «Боюсь, я плохо знала его. Они с отцом были не в лучших отношениях, а моя матушка всегда сетовала на то, что Петр Феоктистович себе на уме». Милош кивнул и посмотрел на меня. «Вы видели руны на раме зеркала?» — спросил он. «Конечно», — отозвалась бодро. «Мне кажется, я даже знаю, что это был за язык», — продолжила и выразительно посмотрела на своего куратора. Удивительно, но он понял меня с полуслова или с полувзгляда. «Да, Вяземская, вы правы. Эти руны принадлежат к древнему джарганскому языку. На нем давно уже никто не говорит и им не пользуется. Он считается мертвым языком. Все самые мощные и опасные заклинания в темной магии моей страны произносят только на нем. А значит, зеркало? Проговорила я неуверенно. Именно. Кивнул Горич и сложил руки на груди. Зеркало — артефакт из Джаргана. И, кажется, я знаю, кто поможет нам разобраться в этом вопросе, понять, что это за зеркало и почему оно показало нам убийцу. «У вас есть знакомые, кто может нам помочь?» — обрадовалась я. «Да, но чтобы пообщаться с этим, как вы выразились, знакомым, мне придется вернуться в Джарган», — ответил куратор. «Портал?» — предложила Милошу. «Конечно. Иного варианта я не вижу». Он замолчал и задумался. И поразмыслить тут было над чем. Я сама никак не могла понять, почему зеркало показало нам убийцу. Или оно каким-то образом считывает наши мысли и показывает то, что мы хотим увидеть, чтобы было правдоподобно, или... Тут я даже закусила в нетерпении нижнюю губу. Или зеркало напрямую связано с самим убийцей. И тогда получается, что графиня не просто так желает его заполучить. Графиня может быть как связана с этим мерзавцем, так и сама может оказаться убийцей. Меня даже передернуло от такой мысли, но она прозвучала вполне реалистично. Графиня стара как мир, но выглядит просто превосходно, и вместе с тем, полагаю, никто не знает точно, сколько ей лет. Что, если она живет уже достаточно долго, потому что вот так выпивает чужие души? Что, если она боится, что зеркало ее выдаст, и только поэтому хочет его заполучить? Боги, как же все запутано! У меня просто голова кругом от предположений и догадок, которые одна страшнее другой. «Думаю, наша Явлонская каким-то образом связана с убийцей», — проговорил Милош. «Или сама и есть убийца», — подумала я, но вслух не решилась это произнести. Впрочем, не сомневаюсь, что Горич подумал о том же. Но обвинять кого-то без доказательств мы не могли, ни он, ни я. Единственное, что было возможно, это приглядывать за Софьей Александровной. А значит, нам надо вернуться в отдел и рассказать Лихно о том, что удалось разузнать. А потом... «Скажите, господин куратор, а вы не могли бы взять меня с собой в Джарган?» Попросил я спокойно. «Перемещение через портал вполне безопасно. Вы ведь отправитесь туда и сразу вернетесь?» «Да», — ответил он на мой второй вопрос. «Но взять вас с собой не могу. Что на это скажут ваши досточтимые родители?» Мне показалось, что в голосе мужчины прозвучали нотки сарказма. «Ну, конечно, я же девица на выданье. Мне не пристало путешествовать порталами с мужчинами, которые не являются моим братом, отцом или супругом». Горечь не подходил ни под одно определение, и все же я была решительно настроена отправиться вместе с ним. «Я уже бывала в Джаргане», — призналась тихо и добавила. «Какое-то время училась там. Практика первого курса, знакомство с драконами и изучение среды их обитания». «Боюсь, вы видели не тот Джарган, который знаю я», — улыбнулся Милош. «Я собираюсь отправиться совсем не в столицу, где вы проходили практику, а немного севернее. Места там безлюдные и очень негостеприимные, особенно для неподготовленных девиц. Я хотела бы лично услышать то, что расскажет вам ваш знакомый по поводу зеркала», — произнесла я решительно. «Это же мое зеркало, и я должна знать, что оно таит. К тому же я могу не говорить родителям, куда именно отправилась. Через портал перемещение происходит быстро, и, поверьте, я готова ко всему». «Правда?» — он усмехнулся, и в его темных глазах промелькнуло что-то новое, что-то, что мне определенно нравилось. «Прошу вас», — взмолилась я. «Это мое первое дело, а я очень ответственно отношусь к своей работе». Горечь перестал улыбаться и вздохнул. «Боюсь, милая княжна, ваши родители считают иначе, не так ли? Я довольно долго прожил в Атроне для того, чтобы узнать порядки этой страны. Вы закончите практику, затем благополучно выйдете замуж за такого же состоятельного и благородного князя и думать забудете о том, что когда-то практиковались в отделе. Впрочем, меня это мало касается». Он отвернулся до того, как я успела опровергнуть его предположение. «Вот значит, какого он обо мне мнения?» Подумала я с раздражением, но оправдываться не стала. «Да и зачем кого-то переубеждать? Это удел слабых. А я просто иду к своей цели. К тому же Джарганец сам говорил, что скоро покинет наше государство и вернется домой. Мне незачем обсуждать с ним свою жизнь и свое будущее. Нас пока связывают только общее дело и общее задание, в которое я оказалась впутана еще сильнее, чем могла предположить. Итак, вы возьмете меня с собой?» — спросила я, вставая. «Или мне попросить господина Лихно и напомнить ему о том, что я тоже веду это расследование, пусть и в статусе практикантки? Он не откажет, я вам нужна». Мои слова походили немного на шантаж. Произносить их было неприятно, но я стояла на своем, такой уж у меня вредный характер, который проявлялся с самого детства. Отец называл его стержнем, матушка — ненужной глупостью несозревшего девичьего ума. А этот горец ничего обо мне не знает и ничего не понимает. Сердце с силой ударилось в груди. Милош пристально посмотрел на меня и прищурил глаза. «Хорошо», — вдруг произнес он в тот миг, когда я уже придумывала новые аргументы для путешествия в Джарган. «Я вас возьму, но если разрешение подпишет Лихно». Я утвердительно кивнула и едва удержала торжествующую улыбку, решив пощадить чувства куратора, явно недовольного собственным согласием. По возвращении в отдел нам повезло застать старшего следователя на месте. Лихно рылся в кипе каких-то бумаг и был не один, вместе с ним перебирал документы молодой маг, которого я видела впервые. Услышав наши шаги, оба мужчины подняли взгляд, а Лихно чего-то нахмурился. «Так, господа любезные», — сказал он, — «я требую объяснений». И это вместо приветствия. Я немного сконфузилась от подобного приема, а Милош и глазом не моргнул. «Вяземская», — — сказал он, пробираясь к столу следователя по тропинке меж горок книг. «Позвольте представить вам нашего сотрудника Никиту Аресьева». Молодой маг, смерив меня заинтересованным взглядом, поклонился. «Для вас просто Никита», — проговорил он. Я сделала книксон, еще мало понимая в происходящем. «Так, знакомство оставим на потом», — Лихно распрямил спину и шумно закрыл выдвижную полку, возрившись на горца недовольным взором. «Я вернулся в отдел, и что нахожу? Запертого рабочего, погруженного в сон. Кто вам давал позволение нарушать права этого человека?» Немного резко уточнил старший следователь. «Всему есть свое объяснение», — спокойно ответил Милош. «Хорошо, допустим. Но как быть с тем, что вы нарушили приказ, и вместо того, чтобы дождаться Аресьева и отправиться проверять предполагаемую жертву, попросту исчезли из отдела?» — спросил Станислав Иванович. «Мне казалось, я дал четкие указания, а вы их нарушили и еще втянули во все свою практикантку». Голос старшего следователя набирал недовольных ноток, я бы сказала, даже резких. «На это у меня тоже есть объяснение. Во-первых, господин Аресьев не явился в отдел, как было договорено. А во-вторых, у нас с практиканткой Вяземской появилось дело, не терпящее отлагательств». Лихно смерил Джарганца недовольным взглядом, затем проговорил. «Пусть и так. Я жду объяснительную сегодня на стол. И да, Горечь, я был лучшего мнения о вас и о вашей дисциплине». Пока мужчины объяснялись, я стояла молча. Последние слова Лихну задели меня за живое. Получалось, что Горечь пострадал ни за что, просто потому что хотел мне помочь и помог. Такой несправедливости я терпеть не смогла. «Господин старший следователь», — произнесла и решительно выступила вперед, неловко зацепив пирамиду книг, которые с грохотом, подобно маленькой лавине, сползли на пол, придав хаосу, царившему в кабинете, новых красок. Лихно вопросительно посмотрел на меня. «У вас есть что сказать, Вяземская?» — спросил он. «Есть, господин следователь». Я и не думала отступать под его пристальным и недовольным взглядом, хотя уже подозревала, что раздражительность Станислава Ивановича никак не связана с нашими так называемыми нарушениями. За ней скрывалось нечто большее. Возможно, какой-то его личный промах или ошибка. «Дело в том, что это я причина, по которой господин куратор покинул отдел, не дождавшись, так я понимаю, господина Аресьева». Я покосилась на молодого мага, хранившего молчание. «И если кого и следует винить, то только меня. Я попросила его отвезти меня домой по некоторым личным причинам», добавила, решив пока не открывать наши карты и не рассказывать про зеркало. Наверное, потому что рассказывать, по сути, было нечего. Вот когда убедимся в том, что скрывает тайна моего наследного артефакта, и поймем связь с убийцей, тогда и поговорим. Лихно мягко улыбнулся мне. «Великие боги, княжна!» — произнес он. «Вы всего лишь практикантка. Вся ответственность лежит на вашем кураторе, который должен был принять правильное решение». «А он и принял», — не унималась я. Право слово, стало очень обидно за Милоша. Последний стоял, скрестив на груди сильные руки, и будто наслаждался этим диалогом. Не думаю, что он нуждался в моей защите, но ему явно было любопытно, что может магичка, едва покинувшая скамью Академии. «Вяземская», — строго попенял мне Станислав Иванович, «вы здесь пока только практикант. Споры в данном вопросе неуместны». «Простите», — ответила я, но сожаления не испытывала, так как высказала то, что думала. А еще я поняла, что сегодня не стану просить Лихну о разрешении отправиться вместе с Милошем в Джарган. Подожду до завтра, когда старший следователь успокоится. Сегодня он явно не в духе. «Так или иначе, я жду отчет. А сейчас отправляйтесь с Аресьевым, и от вас должен быть результат. Мы пока ни на шаг не продвинулись в этом деле», — велел Станислав Иванович. «Хорошо, не стал спорить Горечь». А я опустила глаза, понимая, что веду себя вызывающе для практикантки. В этом Лихно прав, упрекнув меня. «Я пока здесь никто, пусть и с редким даром, но опыта у меня ничтожно мало, как и прав. Впрочем, если бы можно было повернуть время вспять, я сказала бы те же слова в защиту своего куратора. «Пойдемте», — произнес Никита. «А что по поводу Ивана?» — спросил Горечь, пока мы с Арисьевым пробирались через завалы книг к выходу из кабинета. «С ним?» — переспросил Лихно. «Ничего такого? Напросили его и отпустили». «Как?» — ахнул я, оглянувшись. «Но...» «Господину Самойлову приставили охрану», — тут же добавил Станислав Иванович. «Я прекрасно понял, к чему вы клоните, решил перестраховаться». «Этот убийца вполне мог прибегнуть к созданию новых магов жизни», — заметил спокойный мой куратор. «Вот мы и проверим», — кивнул Лихно и, взмахнув рукой, указал нам на выход из кабинета. Никто спорить не стал. Вереницей друг за другом мы покинули помещение и молча спустились вниз. «Куда отправляемся?» — спросил у новенького Милош. Арисьев назвал адрес, но едва мы подошли к выходу, как меня окликнул Краснов. Оглянувшись, я увидела, что мужчина спешит к нам со злополучной корзиной в руках. «Вы забыли свои цветы, Вяземская», — проговорил маг с улыбкой. Я посмотрела на цветы, которые, конечно, ни в чем не были виноваты, но брать их с собой решительно отказалась. «Пусть остается здесь», — только и смогла произнести, «для красоты». И поспешила следом за куратором, который уже выходил за дверь, покидая холл. Софья Александровна сидела у окна и смотрела вдаль задумчивым взглядом. За окном густые сумерки сменила ночь, такая удивительно темная, что графиня не могла не нарадоваться. Казалось, сегодня все сопутствует ее успеху, и она почти не сомневалась в том, что получит зеркало, причем без финансовых трат. «Девчонка сама виновата», — говорила себе Явлонская. «Я предлагала ей все по-честному, но она решила показать характер, так пусть теперь пеняет на себя». Конечно, магиня понимала, что девушка сразу догадается, кто стоит за исчезновением зеркала. Вяземская была далеко не глупа, но вряд ли она сможет доказать причастность Явлонской, да и ни один маг не станет заниматься такой ничтожной пропажей. Для всех зеркало — просто зеркало. А вот для нее... Софья Александровна улыбнулась и встала, опираясь на трость, с которой почти никогда не расставалась. Позвав слугу, она отвернулась от окна. «Пора», — сказала себе женщина. Укутавшись в темную шаль, она покинула стены своего дома и забралась в экипаж. Долго ехала по темным улицам, всматриваясь, как вспыхивают, просыпаясь фонари. Прохожих в это время суток почти не было, да и улочки, которыми ее вез кучер, никогда не были многолюдными, ведь Матвей всегда выбирал самые окольные пути дороги. Не то чтобы Явлонская боялась разоблачения, нет, но все же она предпочитала действовать тайно и лишний раз не попадаться никому на глаза, поскольку уже неоднократно могла убедиться в том, что выдуманный так называемый закон подлости, увы, действует, особенно когда очень не надо. Но вот впереди показалось знакомое строение. Экипаж остановился у ворот, и, дождавшись, когда Матвей слезет с облучка, Софья Александровна приняла его руку и выбралась наружу. Опираясь на трость, магиня взглянула на дом, тонувший в темноте. Это было хорошо. Значит, прислуга, наводившая порядок перед переездом в особняк наследницы, ночью возвращалась в дом Вяземских. Но это ненадолго. Явлонская отлично понимала, у нее вряд ли будет второй шанс пробраться в родовое гнездо Петра. «Госпожа, что если мы встретим смотрителя?» — тихо спросил Матвей, пока открывал для своей хозяйки ворота. Они, как и прежде, оказались не заперты на ночь. При Петре было точно так же. Он знал, что парк не представляет никакого интереса для грабителей. А вот в его потайной кабинет, о котором графиня знала не понаслышке, могли попасть только те, кто был в родстве с хозяином дома. Увы, сама Софья Александровна таковой не являлась, но в ее кармане хранился платок с кровью Елизаветы, наследницы Петруши, а значит, путь в потайной кабинет ей открыт. Почти не таясь, графиня прошла по дорожке к дому и поднялась по ступенькам к двери. Но когда она уже было взялась за дверную ручку, выполненную очень замысловато в стиле Петра, в стороне от лестницы появилось свечение, а затем вышел и смотритель, в руках у которого был масляный фонарь. «Эй!» — окликнул он незваных гостей. «Кто тут шастает ночью да без спросу?» В голосе мужчины прозвучала угроза. Графиня поняла, что Харитон ее пока не узнал, да и не боится. Вздохнув, она собрала в кулак силу, довольно ловко для своих преклонных лет повернулась на голос смотрителя и швырнула в него магией. Попала точно. Смотритель моргнул, когда на его лицо опустилась прозрачная тень. Харитон сделал шаг вперед, фонарь в его руке качнулся, и мужичонка, широко зевнув, отступил назад, а затем и вовсе повалился на дорожку. Упав, он только чудом не разбил фонарь. А несколько секунд спустя до слуха графини донесся его громогласный храп. «Вот и все», — улыбнулась она. Немного магии, и Явлонская открыла дверь. Еще спустя несколько минут в компании своего слуги она поднялась в кабинет Вяземского. Пока Матвей зажигал свечи, графиня подошла к шкафу, отыскала книгу с золотым переплетом и потянула на себя, приводя рычаг в действие. Скрипнув, шкаф отъехал в сторону, явив темный проход. «Оставайся здесь», — велела Явлонская кучеру, а сама вошла в темноту. Шкаф тихо встал на место, а минуту спустя раздался крик графини, полный отчаяния и злости. «Нет, чертова девчонка, это все она!» — услышал Матвей и невольно поежился. Снова пришел в действие рычаг, но уже со стороны тайного хода, и шкаф отъехал, явив кучеру его госпожу. Стуча тростью по полу, она стремглав вышла из коридора и, сверкнув глазами, подняла взгляд на портрет, висевший над камином. Несколько секунд женщина будто рассматривала Петра Феоктистовича, затем силой сжала навершие трости и, что было силы, ударила ею о пол, да так, что едва искры не полетели. «Моя госпожа, все ли в порядке?» — всполошился Матвей. Женщина взмахнула рукой, потушив пламя свечей, и на миг кабинет погрузился во мрак. «Уходим отсюда!» — резко ответила графиня и первой покинула кабинет. Уже спускаясь вниз, она вдруг остановилась в холле и, оглядевшись, рассмеялась. Перепуганный подобной сменой настроения кучер поежился, но не решился прервать почти безумный смех Явлонской. «Ай да девка!» — отдышавшись после смеха, произнесла Софья Александровна. «А это будет не так просто, как мне казалось. Но тогда все получается еще интереснее». Она оглянулась на кучера. «Идем, мы возвращаемся домой». «Да, госпожа графиня». Поклонившись, Матвей бросился вперед и открыл перед женщиной дверь. А еще несколько минут спустя он помог хозяйке забраться в салон, а сам взгромоздился на свое место и взял в руки вожжи, не заметив, как крошечная тень запрыгнула на запятки и притихла, слившись с темнотой. Развернув карету, слуга направил ее домой, и возвращались они теми же темными улочками, которыми добирались к родовому гнезду Вяземских. Проверка ничего не показала. Я даже не смогла сказать точно, куда пропал мужчина, которого мы подозревали в качестве очередной жертвы нашего таинственного убийцы. Тут я была бессильна. Все, что мне открылось, — это видение, как молодой человек поспешно собирал свои вещи, оставив большую часть на съемной квартире и взяв с собой только самое необходимое. «Думаю, он жив, просто стремительно уехал», — пояснила я, уже сидя в экипаже напротив Горича и Аресьева. Милыш привычно протянул мне шоколадку в блестящей обертке. Я принялась за сладость, уже не споря и не отказываясь. «Надо, значит, надо. Горича лучше знать». С некоторых пор я ему стала доверять, а вот Аресьева пока знала плохо. Да он и не спешил знакомиться с нами ближе, во время расследования вел себя немного отрешенно, словно не был частью нашей команды. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Сомневаюсь, что нам с Джарганцем нужны какие-либо помощники, ну, разве что целитель. С одной стороны, плохо, что мы не нашли новые улики, — проговорил Горич. А с другой, я рад, что этот человек жив. Он точно жив, — ответила я, откусив еще кусок шоколада и осознавая, что мне кажется, он начинает нравиться. Не Милош, конечно, а шоколад. Покосившись на куратора, выглянула в окно. За всеми этими поездками и прочим не заметила, как опустившиеся сумерки плавно перетекли в вечер, уже почти превратившийся в ночь. Проследив за моим взглядом, Горич произнес: «Мы отвезем вас домой, Вяземская, а вашему кучеру я передам, чтобы тоже возвращался». «О, да!» — я вздохнула. «Бедняга Платон до сих пор, вероятно, ждет меня под зданием отдела. Даже стало стыдно. Нет, стоит переговорить с отцом, чтобы Платон отвозил меня утром и возвращался домой. Не делай ему постоянно ждать меня, тем более что у куратора есть свой отличный экипаж. Да, так и порешим. Сегодня же скажу об этом отцу во время ужина». До моего дома ехали в полном молчании. Арисьев время от времени рассматривал меня, что было почти неприлично, но я старалась не обращать на подобное внимания, догадываясь, что интересую мага не как женщина, а как соратник в общем деле. Но вот впереди показалась знакомая улица, а затем я увидела и собственный дом. Черный экипаж горца остановился у ворот, Милош выбрался из салона и вежливо подал мне руку, помогая покинуть карету. «Завтра отдохните подольше», — сказал мне куратор на прощание. «Жду вас не раньше 10». «С чего такая доброта?» — усмехнулась я. «Вам надо беречь силы и налегайте на сладкое», — посоветовал он. Я кивнула и, попрощавшись, направилась к дому, не дожидаясь, пока карета Горича уедет. А уже ступая по шуршащему гравию, с каким-то внутренним смехом размышляла над тем, как стану налегать на сладкое, и к концу практики превращусь в подобие нашей кухарки, которая обладала фигурой эдакой бочки, чего я себе уж точно никак не могла пожелать. И все же в сладком было мое спасение, тут Горич прав. «Княжна, вы сегодня так поздно?» Слуга, открывший дверь, почтительно поклонился. Я передала ему шляпку и спросила: «Полагаю, я еще не опоздала к ужину?» Лакей улыбнулся и покачал головой, а я направилась к лестнице, чтобы первым делом умыться после долгого напряженного дня и сменить платье. Голос матушки застал меня на середине лестницы. Услышав, как княгиня зовет меня по имени, я медленно оглянулась. Мама стояла внизу, одетая в один из своих роскошных туалетов. В вопросе одежды она всегда была непреклонна, и если я могла позволить себе домашнее платье даже для выхода в сад, матушка всегда одевалась так, словно ее позвали на прием в царские палаты. Вот и сегодня на ней было изумрудное платье и драгоценности. Нитка изумрудов подчеркивала длинную шею княгини, а волосы были убраны в изысканную прическу. «Боги, Лиза, ты скоро будешь возвращаться домой в середине ночи», — попеняла мне матушка. «Но ты же знаешь, у меня практика», — ответила я с улыбкой. «Практика?» — княгиня Вяземская не принимала это объяснение. «Какая может быть практика до ночи у незамужней девушки? О, мне кажется, пришло время твоему отцу поговорить с этим господином Лихно и объяснить ему, что не принято молодой девице на выданье проводить так много времени в компании этих мужланов из отдела». Ничего не ответив матери, я кивнула и продолжила подниматься к себе. Матушка решила меня более не трогать и вернулась в гостиную. Я успела уловить тонкий голосок Маши, а затем звуки стихли. «Тома! Тамара! Кыс-кыс-кыс!» — позвала я, оказавшись в своих покоях. «Княжна! Моя горничная, оказавшаяся в гостиной и разводившая в камине огонь, распрямила спину. Ваша кошка убежала через окно, я видела». Вздохнув и вспомнив, что кошка — существо, которое гуляет само по себе, решила смириться хотя догадывалась, куда именно побежала моя любимица. Не сомневаюсь, она продолжает следить или за Явлонской, или за моим домом. Так или иначе, менее всего Тамара слушается меня. «Помоги мне снять платье», — попросил я горничную, и девушка, оставив камин, поспешила ко мне, готовой помочь с нарядом. Уже оказавшись в одной сорочке и в нижних юбках, я облегченно вздохнула, теперь только осознав, насколько сильно устала за этот непростой день. Тамаре не сиделась на месте. Странная и волнительная загадка, связанная с зеркалом, увлекла ее и позволила хоть ненамного, но отвлечься от собственной беды. А потому кошка бросилась в пучину расследования, решив помочь своей подруге или хозяйке с решением этой непростой задачки. «Я — кошка. Передо мной открыты, если не все, то многие двери, и я могу сделать то, чего не может Лиза. Проникнуть в особняк графини и на этот раз, если повезет, узнать, что она скрывает в своем подвале». Именно об этом думала Тамара, когда запрыгивала на запятки экипажа, принадлежавшего Явлонской. Затем она еще долго сидела, цепляясь когтями и стараясь не свалиться на дорогу. Экипаж порой трясло. Кучер графини вез ее какими-то закоулками и нехоженными путями. Поэтому, когда они прибыли на место, Тома с облегчением спрыгнула на землю и сразу прошмыгнула за пышный куст, росший у дороги, чтобы скрыться от зоркого взгляда Магини и ее кучера. Матвей открыл ворота, экипаж подъехал к особняку. Тамара, прячась в темноте, поспешила следом. А когда Софья Александровна с помощью слуги выбралась из салона кареты, побежала следом, чтобы постараться проскочить незамеченной, пока лакей, распахнувший дверь перед Явлонской, ловит мух, глядя лишь на свою госпожу. К радости Томы ей все удалось, и она проскользнула в холл до того, как туда вошла графиня. «Пусть мне повезет», — подумала кошка, спрятавшись за одной из статуй и выглядывая оттуда в ожидании прихода магички. Ждать пришлось недолго. Стуча тростью по мрамору пола, статная женщина вошла в холл и, скинув на руки услужливому лакею накидку, вздохнула, явно недовольная. Тома, не удержавшись, фыркнула, сообразив, что в доме Петра Вяземского, куда Явлонская проникла подобно последнему воришке, ей не удалось осуществить задуманное. Видимо, Елизавета позаботилась о том, чтобы установить там защиту. Впрочем, об этом Тома поговорит с княжной позже, когда они встретятся в ее спаленке, куда кошка надеялась вернуться до рассвета. Сейчас же ее волновали только тайны графини. «Госпожа, вам приготовят спальню?» — уточнил слуга, но Софья Александровна, к пущей радости притаившейся кошки, отрицательно покачала головой. «Не сейчас, Алексей», — бросила она. Толстяк Матвей в дом не вошел, и Тамара решила, что он распрягает лошадей. Кучер явно был непростой личностью. Будь он обычным возницей, Явлонская не приблизила бы его к себе. Тамара догадывалась, что толстяк знает какие-то тайны графини, и это лишь подтверждало догадки кошки. Но вот Софья Александровна направилась к своему тайнику. Тома поспешила следом, то прячась за вазами или статуями, то ныряя в спасительную тень. Хотя графиня не подозревала о слежке, и это было Тамаре только на руку или на лапу, как подумала она, невольно опустив взгляд на собственные конечности, которые в лучшие времена были красивыми стройными ножками и изящными гибкими руками. «Не о том думаешь», — напомнила себе Тома и прошмыгнула на лестницу, успев до того, как дверь за графиней захлопнулась, едва не отрезав ее от преследования. Еще какое-то время они спускались вниз, и отчего-то кошке показалось, что ступеней будто бы было больше, хотя это могло сказаться волнение, и она боялась. Да, самую малость, но боялась. Графиня казалась Тамаре очень опасной женщиной, и сильным магом. Просто чудо, что она не заметила слежку. Вероятно, считала себя в своем доме в полной безопасности. «Ну и пусть», — подумала Тома, — «я буду двигаться бесшумно, словно тень, и скользить за ней, как воздух, незримая и тихая, но такая же неотвратимая, как судьба». Заветная дверь внизу заставила Тамару на миг остановиться. Кошка прижалась к стене, следя, как магиня прижала руки к поверхности двери и прошептала какие-то слова, которые кошке не удалось разобрать. Это был чужой, незнакомый, очень грубый язык. Миг, и дверь открылась, явив черный провал длинного коридора. «Мне кажется, или защита на двери точно такая же, как у тайника в кабинете Петра Вяземского», — подумалось кошке, когда она заметила, как графиня бросила беглый взгляд на свои ладони. Сомнений не было. Дверь открывалась только под действием крови Явлонской. И, вероятнее всего, эту защиту она подсмотрела у дядюшки Елизаветы. «Эти двое точно были отлично знакомы», — промелькнула мысль в голове Томы, когда она выбралась из укрытия и поспешила к двери, за которую уже ушла магиня. До того, как дверь закрылась, Томе удалось проникнуть в коридор. Затем пространство поглотила тьма, и кошка двигалась, ориентируясь только на звук трости и шаги женщины, идущей впереди. Тамару переполняло любопытство. Она пыталась представить себе, что скрывается в подвале особняка. Но воображение рисовало некое подобие кабинета Петра Феоктистовича с его бесконечными артефактами, заполнявшими комнату. Каково же было удивление кошки, когда, выбравшись из коридора, она оказалась в огромном помещении, где не было почти ничего. Высокие серые стены поднимались на несколько метров, их венчал такой же серый неприглядный потолок, единственным украшением которого была люстра, похожая на средневековую. Здесь не было ни полок, ни стола, просто огромное пустое подвальное помещение, пахнувшее сыростью и чем-то еще. Тома никак не могла определить запах. Она застыла, следя, как графиня важно прошествовала в центр зала, стуча тростью. Проследив за Софьей Александровной взглядом, Тамара едва не мяукнула от удивления, когда увидела, что находится в этом помещении. «Проклятие!» — произнесла графиня и сорвала покров с высокого зеркала, точной копией того, что завещал своей племяннице Петр Вяземский. «Не получилось!» — добавила женщина и подняла левую руку, призывая магию. Кошка поежилась, ощутив, как шерсть поднимается, словно наэлектризованная. Во все глаза она смотрела, как графиня пробуждает зеркало и как вспыхивает его рама, как загораются на ее поверхности странные символы. «Так зеркал два!» — подумала Тома удивленно. Графиня выпустила силу. Ее магия была темная, с прожилками золота. Такую кошка встречала впервые в своей жизни, и отчего-то это ее напугало. Лапы сами дрогнули, разворачивая тело, веляя ему броситься прочь из тайного подвала. И она почти сделала это, повинуясь древнему, как сам мир, инстинкту выживания, когда поняла, что не может сделать ни шагу, что она попросту поднялась над полом и застыла на месте. Отчаянно забив лапами в воздухе, Тома оглянулась и увидела, что графиня стоит, повернувшись к ней лицом, и с легкой улыбкой следит за попытками кошки освободиться. Тамара зашипела, а Софья Александровна тихо рассмеялась и взмахнула рукой. Незримая сила подхватила маленькую шпионку и понесла к хозяйке дома, подняв так, чтобы графине было удобно более внимательно рассмотреть незваную гостью. «Ну, здравствуй», — беззлобно проговорила женщина. «Ты и вправду думала, что я тебя не замечу?» Тамара издала жалобный писк, решив сделать вид, что она просто кошка, самая обычная бездомная кошка, забравшаяся туда, куда не надо. Но Явлонская ей не поверила. «Очень любопытно». Графиня опять взмахнула рукой. «Ты ведь анимаг, не так ли? И кто тебя подослал?» Тамара мяукнула снова, продолжая отрицать правду, но уже понимая, что попалась. Графиня не глупа, раз почувствовала ее. Как же Тамара ругала себя, пока висела в воздухе. Какой беспечной она была. Наивно возомнила себя самой умной и хитрой. Недооценила старую могиню, прожившую не один век, и много повидавшую за свою долгую жизнь, опытную и хитрую. «Не желаешь говорить?» — спросила Софья Александровна. «Ну что же, придется немного помочь тебе. Но прежде вернем-ка мы тебе настоящий облик. Я, знаешь ли, люблю разговаривать с людьми, а не с животными», — добавила она. И тут Тамара оскалилась так, как умела, по-кошачьи. «Давай», — подумала кошка, — «попробуй». Графиня ударила магией, и в какой-то миг Тамаре сделалось больно. Тело изогнулось, вытянулось, увеличиваясь в размерах, вынуждая анимага обратиться, возвращая себе прежний облик, который сама Тома уже успела позабыть. Взору Явлонской предстала обнаженная девушка, хрупкая, с удивительно большими глазами и гривой черных волос, стройная, лет 25. Все это длилось не более минуты, а затем девушка закричала от боли и снова стала животным. Явлонская удивленно склонила голову на бок и, перестав улыбаться, произнесла: «Надо же! И кто тебя так околдовал, девочка?» «Это проклятие!» — прошипела Тома, не удержавшись. «Вижу!» — кивнула могиня. «Очень сильное проклятие! Интересно, кто его наложил, если даже я не смогла вернуть тебе прежний облик?» «Кто-то, кто будет посильнее, чем вы, графиня!» — рассмеялась Тамара. Из кошачьей пасти вместо смеха раздалось нечто похожее на шипение, чередовавшееся с мяуканьем. «Хорошо», — пожала плечами Явлонская, — «это не моя беда. Мне интересно другое. Кто тебя подослал?» Тома перестала смеяться. Графиня сделала пас рукой, и кошка шлепнулась на четыре лапы, едва успев выставить их перед падением, когда сила, удерживающая ее в воздухе, исчезла. «Никто!» — ответила Тома. Графиня покачала головой, прищелкнув языком, шагнула ближе, гулко стукнув тростью об пол. «А вот врать нехорошо», — тихо проговорила она. «Я не вру!» — буркнула кошка. И тут увидела, как не по-доброму вспыхнули глаза хозяйки дома. Лицо ее изменилось, став холодной маской, лишенной эмоций. «Ну, не хочешь по-хорошему? Сделаем по-моему», — сказала могиня и шагнула к Тамаре.